Подождите секунду, ждите. Что надо? Что молчишь? Алло. Алло. Да. Да. Да. Секретный... Кто это? Алло. Секретный код. Соколов. Кто это? Я говорю. Петр. Петр. Соколов, Япония. Кто звонит? Кто звонит, спрашиваю? Соколов. Ай, сука, ваш Соколов! А это ты, блядь, проститут в профсоюз на улице. Дай суку Соколова. Фашист Соколов, что надо? Где твоя сука в профсоюз на улице? Ага. Да нахуя ты в профсоюз на улице? Сука, ты в профсоюз на улице? Сука! Ты в профсоюзной улице! Сучка! Ты в профсоюзной улице! Давай Соколову сюда! Что, сука, молчи? Соколова, пароль Соколова! Что, сука, сволочь? Что, проститутка, фашистская? Сука! В профсоюзной улице ты, сука! Говори, я твой Соколов, бандит! Петров 38. Что ты, сука, молчишь? Вы позовите мне Петра, пожалуйста. Позовите Соколова. Я по поводу телефонной линии. Петр. Сука, проститутка. Я в пизду тебе соли насыпал. Мало тебе соли. Туда попал, туда попал. Ты что, соли насыпь тебе? Чем ты, блядь, сука, сволочь, не звонила? Пизда себе в столе, солью пересыпана. Хуй отвалится у Соколова.